Глава 8. Почему я люблю мертвые языки? Я всегда пребывал в иллюзии, что времена бывают разными. Седая древность, темное средневековье, черно-белое начало 20 века. Увы, я прихожу к убеждению, что современность для современников всегда кажется современной. Окружающая действительность мне не казалась менее яркой или менее правдоподобной, когда я в прошлом месяце скакал на лошади по кубинским плантациям и наблюдал людей, пашущих на валах. Седло мне представлялось не менее современным, чем клавиатура компьютера, по которой сейчас стучат мои пальцы. Хотя эти два предмета банальным образом относятся к разным эпохам. Итак, общая картина иных времен была такой же, как и сейчас. И будущее будет столь же обыденным, хотя и пронзительно ярким и естественным. Все зависит от наших органов чувств и нашего восприятия, а вовсе не от времени. Что же привлекает меня в мертвых языках? Дело в том, что окружающее состоит из подробностей. А буквы, звуки, древние значения – все это и является такими подробностями исчезнувших цивилизаций, частью которых я могу стать, прикоснувшись к этим отжившим знакам. На своем пути к тысяче жизней, которые я взялся прожить в рамках одной своей неказистой жизненки, я просто не мог обойти стороной египетские иероглифы. Пухлые знаки майя, привернутую вязь не такого уж и мертвого санскрита, древнегреческий и мою милую сердцу латынь. Проблема с этими языками, как это ни смешно, состоит в том, что трудно найти тех, кто владел бы ими в бытовой жизни. Как вызвать такси на древнеегипетском? А как заказать обед на языке индейцев майя? Но в этом-то их и преимущество. Ибо именно эти практические подробности мне хуже всего даются в иностранных языках. Пофилософствовать о смысле жизни по-французски – это я пожалуйста. А вот элементарно объясниться в кафе – официанты переходят на английский. В Древнем Египте я был проездом, и мне показалось, что древнеегипетский язык схож в фонетике с семитской ветвью афразийской семьи языков. Однако я не объективен. Мне, как конченному семиту, в любом языке мерещится связь с ивритом. В связи с этим в свое время некоторые авторы относили его к семитским. Другая достаточно популярная в свое время точка зрения заключалась в признании его промежуточным звеном между семитской, берберо-ливийской и кушитской ветвями. Однако обе эти трактовки в настоящее время отвергнуты. Да и что там говорить? Молчаливые знаки древних языков сначала кажутся мне таинственными, и их тайна непреодолима. Но стоит повнимательнее разобраться, почитать монографии и словари. И вот уже иероглиф, рожденный человеческим сознанием множество веков назад, становится знакомым и понятным. Древнеегипетские руки начинают мне приветливо помахивать. И этот процесс становления непонятного родным и близким особенно дорог моему наглянувшемуся по этому миру духу. Я обожаю изучать историю происхождения различных слов и дружу с индоевропейскими корнями, хотя и понимаю, что многие из объяснений всего лишь хорошо подогнанный научный блеф. Дело в том, что, видимо, человеческий фонетический аппарат может производить весьма ограниченное количество различных звуков. И таким образом, рано или поздно можно найти созвучие даже между словами совершенно различными. Более того, созвучные слова редко оказываются родственными, ибо разделенные между разными народами одни и те же корни начинают эволюционировать в фонетическом смысле таким интенсивным образом, что иной раз через пару сотен лет уже не найти никакого сходства звучаний. С другой стороны, слова с совершенно разными корнями, наоборот, сближаются по звучанию. Ну, к примеру, взять русское выражение «ё-моё». Оно созвучно с китайским выражением «ё-мэйё», что означает «есть или нет», или точнее «да или нет». Не думаю, что между этими похоже звучащими выражениями есть историческая связь. Хотя как знать? Сколько раз ученые нас убеждали в одном, а потом все оказывалось наоборот. Однако я не обращаю внимания на такие мелкие подробности и путешествую по земле в поисках знакомых корней. В результате моих рысканий современный русский язык, например, тает на глазах. Все, что не заимствовано в нем из французского, испанского, а следовательно из латыни, все, что не взято на вооружение из древнегреческого или татарского, оказывается немецким или того хуже скандинавским. Проживая в Норвегии, я встречал слово «огуркер», означающее «огурцы», «кастрюле», означающее «кастрюля» и так далее. Видимо, в этом и заключается судьба молодого языка, особенно подправленного пластами европейской культуры. Да выкаблучивались наши аристократы, да вставляли французские и английские словечки в русский язык. Кучер вместо извозчик, шофер вместо водитель. Вот и доездились. Только не обвиняйте меня в славянофильстве. Еврей-славянофил. Это, по крайней мере, смешно. А посему оставьте мне мои невинные развлечения. Для меня сидеть в своей библиотеке и разбирать какой-нибудь двуязычный текст, скажем, по латыни и по-английски, больше счастья нет. Иногда я отрываюсь от книжки и произношу некоторые слова вслух. И мимо меня проносятся древнеримские регионы. Слова звучат по-новому и вполне современно. Хотя как знать, так ли они звучали, да и звучали ли они вообще? Тут вот нынче появились весьма активные переделыватели истории. Эта наука и так пребывает в постоянном подмоченном состоянии и без Фоменко. Но нет, видимо, мало нашей мученицы того, что люди с трудом помнят, чего с ними происходило вчера, не говоря о том, что с ними было 100 лет назад или 200. Мертвые языки являются для меня очередным убежищем, куда можно спрятаться от современной мне жизни. И там, в тиши библиотеки, размеренно и славно наслаждаться еще одной дюжиной из пачки моей тысячи жизней.